Но ему приписывают создание календарей, звездных карт и цифр, которыми пользуются и в наше время. Говорят даже, что он оставил рецепты многих современных блюд, хотя мне трудно представить себе Кецалькоатля на кухне, занимающимся стряпней. Она улыбнулась, покачала головой, а потом снова заговорила серьезно. Говорят, будто в годы его правления хлопок на полях рос не только белый, но и самых разных цветов, словно его уже окрасили. А початки мои созревали такие, что больше одного человека было не поднять. О пустынях в его правлении было и не слышно. Фрукты и плоды в изобилии росли повсюду, и воздух благоухал их смешанными ароматами. «Моя госпожа», — спросил я, — «а возможно ли, чтобы он и вправду вернулся?» «Ну, если верить легендам, Кецалькоатль случайно или намеренно совершил тяжкий грех, после чего посчитал себя недостойным и отрекся от престола. Он отправился к берегу Восточного океана, соорудил плот, по одним рассказам сплел его из перьев, а по другим свил из живых змей, обратился к опечаленным тольтекам с прощальной речью, пообещав, что еще вернется, отчалил от берега и исчез за горизонтом. С тех пор пернатого змея чтут как бога все известные нам народы. Уже минули многие вязанки лет. Сами тольтеки тоже исчезли, но Кецалькоатлю еще предстоит вернуться. «Не исключено, что он уже вернулся», — предположил я. «Жрецы говорят, что боги часто появляются среди нас в человеческом обличии и остаются неузнанными». «Прямо как наш господин мой отец», — рассмеялся черный цветок. «Но, сдается мне, пернатого змея было бы трудно проглядеть. При появлении такого бога наверняка поднялся бы шум». Будь уверен, Кивун, если Кецалькоатль вообще вернется, хоть свои свиты из тольтеков, хоть один, мы непременно о нем услышим. Я покинул Шалтокан ближе к концу сезона дождей, в год пятого ножа. Если не считать тоски по Цицли, был настолько поглощен учебой и прелестями дворцовой жизни, что почти не замечал, как летит время. Поэтому я удивился, когда однажды мой товарищ по учебе, принц Ива, сказал, что завтра наступает первый день Немонтимин, пяти скрытых дней. Мне пришлось посчитать на пальцах, чтобы убедиться в том, что я нахожусь вдали от дома уже почти целый год, и год этот подходит к концу. «На эти пять скрытых дней вся жизнь замирает», — промолвил принц. «Никто не учится и не работает». И в нынешнем году мы воспользуемся им, чтобы двор смог перебраться во дворец в город Тескока и подготовиться к празднованию месяца Куауитль-Ихуа. Это был первый месяц нашего солнечного календаря. Название его означало «Древо возрастает». На первый месяц года по традиции приходилось множество пышных церемоний, суть которых сводилась к обращению к богу дождя Тлалоку. Весь народ молился о неспослании нам обильных дождей. «Думаю, тебе захочется побывать дома», — продолжил Ива. «Поэтому я предлагаю тебе воспользоваться моим личным Акали. По окончании праздников я снова пришлю лодку на Шалтокан, и ты вернешься ко двору в Тескоко». Это предложение оказалось для меня неожиданным, но я принял его с глубокой благодарностью за проявленную принцем заботу. «Да, и еще вот что», — сказал он, — «ты не мог бы отправиться в путь прямо завтра утром? Понимаешь, Кивун, моим гребцам хотелось бы вернуться на свой берег до начала скрытых дней». «Ах, сеньор епископ, я весьма польщен благосклонным решением вашего преосвященства снова присоединиться к нашему маленькому обществу. И снова, мой господин, ваш недостойный и смиренный слуга осмеливается покорнейше приветствовать ваше прибытие». «Да, я понимаю, ваше преосвященство. Вы говорите, что до сих пор я недостаточно рассказывал о религиозных обрядах моего народа. Вы желаете узнать побольше о нашем суеверном страхе перед скрытыми днями и выслушать из первых уст рассказ о ритуале вымаливания дождя, который длился целый месяц. Ну что ж, я сделаю все, чтобы угодить вашему преосвященству и постараюсь рассказать обо всем, что вас интересует. Если моя старческая память уведет меня в сторону от того, что имеет значение, или мой старый язык будет слишком поверхностно описывать то, что относится к делу, то пусть ваше преосвященство, ничуть не стесняясь, прерывает меня в любом месте, задает вопросы или требует разъяснений. Так вот, До окончания года шестого дома оставалось 6 дней, когда резной, украшенный флагами и балдахином, акли принца Ивы достали.